Висакха сутта. К Висакхе. Удана 8.8. Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Саватхе, в восточном монастыре, в дворце матери Мегары. В это время дорогой и возлюбленный внук Висакхи, матери Мегары, умер. И потому Висакха, мать Мегары, с мокрыми волосами и мокрой одеждой, отправилась днем к благословенному и по прибытии поклонившись, села рядом. Затем благословенный обратился к ней. «Почему ты пришла сюда, Висакха, в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня?» Висакха ответила благословенному: «Мой дорогой и возлюбленный внук умер. Вот почему я пришла сюда, в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня. Висакха, хотела бы ты иметь столько детей и внуков, сколько людей в Саватхе?» «Да, господин, я хотела бы иметь столько детей и внуков, сколько людей в Саватхе». «А сколько людей умирает в течение дня в Саватхе?» «Иногда 10 человек умирает в течение дня в Саватхе, иногда 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Иногда 1 человек умирает в течение дня в Саватхе. В Саватхе всегда кто-то умирает. Так как ты думаешь, Висакха, освободилась бы ты когда-нибудь от мокрой одежды и мокрых волос?» «Нет, господин, не хватило бы меня на то, чтобы иметь столько детей и внуков, сколько людей в Саватхе». Висакха, тот, кто имеет сотню любимых, имеет сотню страданий. Тот, кто имеет 90 любимых, имеет 90 страданий. Тот, кто имеет 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тот, кто имеет одного любимого, имеет одно страдание. Тот, у кого нет любимых, не имеет страданий. Они свободны от печали, свободны от пятен, свободны от стенаний. Я говорю тебе. Затем, осознав значение этого, благословенный произнес: «Печаль, стенания, многие виды страданий в мире существуют, зависимые от того, чем дорожишь. Они не существуют, когда нет того, чем дорожишь. А потому блаженны и беспечальны те, кому ничто и нигде не дорого в этом мире. Тому, кто стремится быть беспечальным и незапятнанным, не следует где-либо в этом мире создавать то, чем нужно будет дорожить».